7000 марок нетто, — твердо повторил я, а сам подумал. — Предложи мне 5, и машина твоя. Но Блюменталь ничего не предложил. — Слишком дорого, — коротко выдохнул он. — Конечно, — сказал я и решил, что окончательно проиграл. — Почему вы сказали «конечно»? — спросил Блюменталь впервые довольно человечным тоном. — Господин Блюменталь, — ответил я, — встречали ли вы в наше время хоть кого-нибудь, кто реагирует иначе на цену? Он внимательно посмотрел на меня. Затем на его лице мелькнуло подобие улыбки. — Вы правы. Но машина действительно слишком дорога. Я не верил ушам своим. Вот он, наконец-то, настоящий тон. Тон заинтересованного человека. Или то был опять какой-нибудь коварный ход. В это мгновение в воротах появился щегольски одетый господин. Он достал из кармана газету, проверил по ней номер нашего дома и подошел ко мне. «Здесь продается Кадиллак». Я кивнул и, не в силах сказать что-либо, смотрел на желтую бамбуковую трость и замшевые перчатки этого франта. «Можно посмотреть?» — снова спросил он, и ни один мускул не дрогнул на его лице. «Да вот же он!» — с трудом выговорил я. «Но прошу вас подождать. Я еще не освободился. Не угодно ли посидеть вон там?» Франт с минуту прислушивался к гудению мотора и состроил сперва критическую, а затем одобрительную гримасу. Потом я проводил его в мастерскую. «Идиот!» — прошипел я ему в лицо и быстро вернулся к Блюменталю. «Если вы прокатитесь в этой машине, ваше отношение к цене наверняка изменится», — сказал я. «Вы вольны испытывать ее сколько пожелаете. Или, быть может, вам удобнее, чтобы я заехал за вами вечером? Пожалуйста, тогда и покатаемся». Но порыв уже угас. Блюменталь вновь стоял передо мной, как гранитный монумент какому-нибудь председателю певческого общества. «Ну, хватит», — сказал он. «Я должен идти. А захочу совершить пробную поездку, еще успею позвонить вам». Я понял, что пока сделать ничего нельзя. Этот человек уговорам не поддавался. «Хорошо», — заявил я, — «но не записать ли мне ваш телефон, чтобы известить вас, если появится другой претендент?» Блюменталь как-то странно посмотрел на меня. «Претендент еще не покупатель». Он достал кожаный кисет с сигарами и протянул его мне. Выяснилось, что он все-таки курит. Да еще такие дорогие сигары, как «Корона-корона». Значит, денег у него навалом. Но мне все это уже было безразлично. Я взял сигару. Он дружелюбно пожал мне руку и ушел. Я глядел ему вслед и тихо, но выразительно ругал его. Затем вернулся в мастерскую. «Ну как?» — приветствовал меня сидевший там франт Готфрид Ленц. «Здорово это я, правда? Вижу, мучаешься. Вот и решил немного помочь тебе. Счастье, что перед поездкой насчет налогов Отто переоделся здесь. Смотрю, на плечиках висит его выходной костюм. Я в момент переоделся, пулей вылетел в окно, а обратно вернулся, как серьезный покупатель. Здорово, верно?» «Не здорово, а по-идиотски», — ответил я. «Этот тип хитрее нас с тобой вместе взятых. Посмотри на сигару. 1,5 марки за штуку. Ты спугнул миллиардера». Готфрид взял у меня сигару, обнюхал ее и закурил. «Я спугнул жулика. Миллиардеры таких сигар не курят. А курят они те, что продают в россыпь по 10 пфенигов». «Чушь болтаешь», — ответил я. «Жулик не назвал бы себя Блюменталем. Жулик представился бы как граф фон Блюменау или что-нибудь в этом роде». «Этот человек вернется», — со свойственным ему оптимизмом заметил Ленц и выпустил дым моей сигары мне же в лицо. «Этот не вернется», — убежденно сказал я. «Но скажи, где ты раздобыл бамбуковую дубинку и эти перчатки?» «Одолжил. Напротив, в магазине «Бен и компания». Я там знаком с продавщицей. Трость, может быть, даже оставлю себе насовсем. Она мне нравится». Довольный собой, он стал быстро вертеть в воздухе эту толстую палку. «Готфрид», — сказал я, — «в тебе явно пропадает талант. Пошел бы ты в варьете, на эстраду, вот где твое место».